Братья и сестры, мы всех вас приветствуем любовью Иисуса Христа. Присаживайтесь пока. Я прочитаю один стих из Библии и скажу короткую мысль, о чем сейчас мы помолимся, что вот мы ожидаем от этого общения. И расскажу кратко, как это общение мы представляем, чтобы оно прошло. Друзья, я прочитаю из третьей книги Царств, из 8 главы. Это из события, когда Соломон построил в Иерусалиме храм, и во время первого богослужения Соломон помолился. Молитва у него была длинная, и он выразил в этой молитве одну главную мысль. Вот эту мысль я прочитаю. 57 стих 8 главы 3 книги Царств. «Да будет с нами Господь Бог наш, как был Он с отцами нашими, да не оставит нас, да не покинет нас, наклоняя к себе сердце наше, чтобы мы ходили по всем путям Его». Братья и сестры, вот это сердечное желание – вот так вот помолиться, да будет с нами Господь Бог наш, как был Он с отцами нашими. И если Господь с нами будет, как был с отцами нашими, то Он будет и с детьми нашими. И здесь написано, наклоняя к себе сердце наше, чтобы мы ходили по всем путям Его. Вот так вот помолимся, чтобы здесь и на этом общении был Господь Бог наш, и чтобы что Он делал? Чтобы Он и здесь наклонял к себе сердце наше, чтобы нам ходить Его путями. Потому что, друзья, это часто бывает, что человек, который называется христианином, но путями Господними не ходит. Чтобы Господь Духом Святым сегодня к себе наклонял сердце наше, чтобы нам ходить Его путями. Друзья, наше общение пройдет так. Вот братья, которые у вас редко, которых вы ждали, молились, слышали. Вот они так больше поделятся Словом Божьим. Вот. Ограничивать мы их особенно не будем. Потом можно будет, если у вас какие-то вопросы очень важные, если вы можете в записках в процессе общения написать вопросы. И так вот мы думаем, что 2-2,5 часа наше общение пройдет, и Господь скажет то, что Он усматривает для каждого из нас. У меня на сердце прочитать с вами несколько мест Священного Писания. Первую прочитаем. Первое послание Иоанна, 3 глава, 1 стих. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими». Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Такую любовь дал нам Бог. Дал Бог людям Его детьми быть. Это быть на Его попечении, быть под Его покровительством, быть Его наследниками, быть Его достоянием, Его собственностью. Какая большая любовь Небесного Отца людям. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. А если дети, то и наследники. Наследники Божества, наследники же Христу. А как дети, то Отец Небесный приведет нас в свой город, который приготовил свои обители. Благодарение за это нашему Господу. Дорогие друзья, но как многие ошибутся, как многие обнаружат в последний день, что не так строили свои отношения с Богом. И об этом говорит Господь. Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. А ведь мы знаем, что живем перед скорым явлением нашего Господа. Живем в то время, когда Господь скоро придет, и когда идут обольстители, и когда стараются прельстить, если возможно, и избранных. Если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть. И чем ближе мы приближаемся к встрече с нашим Господом, к восхищению Церкви, тем время становится труднее, сложнее. И как бы нам ориентироваться в жизни безошибочно? Как бы нам идти в упование на Господа твердо и строить наши отношения без риска, но в смирении и проверяя, как у нас обстоят наши отношения с нашим Господом, чтобы тогда, когда Он придет, твердо услышать: «Хорошо, добрый и верный раб, войди в радость Господина Твоего, во славу нашего Господа». Дорогие друзья, я буду на этом заканчивать. Мы будем сейчас молиться нашему Господу и помолимся Ему, чтобы нам, как народу Божьему, иметь открытое сердце, внимать Ему, внимать тому, что Господь сегодня еще будет говорить, и чтоб нам расслышать, и что Господь нам говорит в сердце сложить, а потом пойти и вот так под водительством Божьим доживать оставшиеся дни и еще великого Бога прославить. Помолимся нашему Господу об этом. Аминь. Oh, Я прочитаю значительную часть пророчества Иезекииля из 33 главы. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, изреки слово к сынам народа твоего и скажи им, если я на какую-либо землю наведу меч, и народ той земли возьмет из среды себя человека и поставит его у себя стражем, и он, увидев меч, идущий на землю, затрубит в трубу и предостережет народ, если кто будет слушать голос трубы, но не остережет себя, то когда меч найдет, придет и захватит его, кровь его будет на его голове. Голос трубы он слышал, но не остерег себя. Кровь его на нем будет, а кто остерегся, тот спас жизнь свою. Если же страж видел идущий меч и не затрубил в трубу, и народ не был предостережен, то когда придет меч и отнимет у кого из них жизнь, сей схвачен будет за грех свой, но кровь его взыщу от руки твоей, от руки стража. И тебя, Сын Человеческий, я поставил стражем дому Израилеву, и ты будешь слушать из уст моих слова и вразумлять их от меня. От трубы, от военной терминологии Бог переходит к заповедям, для того, чтобы лучше мы могли понять, в чем наша опасность, в чем задача служителей наставлять, предостерегать, говорить о смертельной опасности за непослушание Господу. Простите, я охрип немножко, такая дорога была, такие общения были, много приходилось говорить. И, может, потерпите, может быть, не слишком хорошо. И тебя, Сын Человеческий, я поставил стражем дому Израилеву, и ты будешь слушать из уст моих слова и вразумлять их от меня. Когда я скажу беззаконнику, беззаконник, ты смертью умрешь, а ты не будешь ничего говорить, чтобы предостеречь беззаконника от пути его, то беззаконник тот умрет за грех свой, но кровь его взыщу от руки твоей. Если же ты остерегал беззаконника от пути его, чтобы он обратился от него, но он от пути своего не обратился, то он умрет за грех свой, а ты спас душу свою». Вот так, ни больше, ни меньше. Раз вечная гибель от беззакония, или вечное спасение от соблюдения заповедей Божьих, и дело касается жизни или смерти, то и пастырь, и страж, стоящий на этом месте, и служители Божьи, стоящие на этом месте, должны понимать, они имеют дело с жизнью или смертью для самих себя. Ты вразумлял? Ты спасен. Беззаконник умрет, возмездие совершится, но ты спас душу свою. Ты не вразумлял, сколько на твоем счету тех, которых ты не вразумлял, а еще хуже, если вразумлял беззаконными речами, уводил в мир, подчинял этому миру, народ, паству Божию, запрещал благовествовать или не делал того, что угодно Господу, сколько душ взыщет с тебя Господь, вот эту кровавую цену за то, что погибли те, кто не слышали или не были предостережены. Такая наша роль, такая наша участь рабов Божьих, служителей Господних, но и не только. Здесь каждый должен знать, что есть те, которые не слушают слов Господних. Их-то какая участь? Он умрет за грех свой. Кровь его на нем, а ты спас душу свою. Вот так, когда мы имеем дело с Богом, а Бог Сына Своего послал, который умер за грехи наши, спасает нас, и мы или спасаемся для вечной жизни, или гибнем для вечного мучения. И что же, никто не в ответе? В Царстве Божьем не пойми, что творилось? Храму помните Иерусалимскому, как сказал Господь, «Дом мой домом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников». Вот такие оценки Божьи. Дорогие друзья, я прочту еще одно место. Это будет Исаия. Послушаем давно нам знакомые слова. Это 62 глава, пророк Исаия, 6-7 стихи. На стенах твоих я поставил сторожей, на стенах твоих Иерусалим. Я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. О, вы, напоминающие о Господе, не умолкайте. Не умолкайте пред Ним, доколе Он не восстановит и доколе не сделает Иерусалим славой на земле. Сегодня, друзья возлюбленные, мы в таком окружении находимся, в таком мире, в таком христианстве, которых беззаконие переполняет уже голову нашу. Таково сегодня христианство. Таков сегодня мир еще более изощренный. И когда идет меч, когда идет враг, а он не спит и не дремлет, чтобы нарушить мир Иерусалима духовного, чтобы уничтожить народ Божий, со сколькими искушениями этот мир идет. И мы уже настолько привыкли к нашему окружению, не удивляемся уже самому растленному нечестию и беззаконию. А что делает Господь, чтобы мы дальше видели? Раньше предупреждали об опасности сторожа Божьей, поставленной на высокую стену. Раньше предупреждать, раньше затрубить. Блажен народ, знающий трубный зов. Некоторые уже не понимают, что это такое. На стенах твоих я поставил сторожей и поставил надежных, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. О, вы, напоминающие о Господе, не умолкайте. Говорите о Боге, о благости в Нем. Прежде всего говорите о спасении, а кто противится будет, осужден будет. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Кто нет, осужден будет. И еще больше будет осужден тот, кто слышал благую весть, кто вошел в церковь, но продолжает разрушительную работу, не покоряется заповедям. Если мы вразумляем, мы хоть себя спасем. Если мы не вразумляем, а попускаем, оба умрем. Если слепой слепого ведет, оба в яму упадут. Если мы не покоряемся сознательно, тем более. И тот, кому мы не говорили, если он не послушал, а если не говорили, еще хуже. И самое главное, какая мысль у Духа Святого? О вы, напоминающие о Господе, не умолкайте. На стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. О вы, напоминающие о Господе, не умолкайте, но не умолкайте пред лицом Его, молитесь. И оттуда придет вам откровение, что сказать народу. В конкретных искушениях каждой церкви откровения есть своя беззаконная жила, есть свое беззаконие, от которого Господь хочет очистить, и одна церковь на другую не похожа. И век на век не похож. Мы с вами перенесли такое уже сумасбродство дьявольское, такой разгул атеизма, когда миллионы людей были принесены в жертву этому Молоху безбожию. И тогда надо было выживать тем же Господом, тем же могуществом силы Его, верные слова у Бога слушать, молиться пред Богом, не умолкайте пред лицом Его. А потом говорит Господь, если у вас такие добрые, доверительные отношения с Богом, Бог вас не оставит в неведении. Бог не делает ничего, не открыв тайны рабам своим пророкам. Вот мы говорим, а как 666? А на 90%, 95% уже сделано все, что для этого нужно. Останется последняя капля, и если мы не бодрствуем, куда мы зайдем? А Господь предупреждает, не оставлю вас в неведении. Но Он не делает ничего, не открыв тайны своей рабам, своим пророкам. Вот пусть сподобятся пророки Божии, служители Божии, пастыри Божии, страж Господень удостоится услышать это в наших доверительных отношениях с Богом Всевышним, который знает беды и предостерегает и того, кто страж, и предупреждает того, на кого страж должен распространять свое предупреждение. И вот эти доверительные отношения не просто нужно кричать, говорить о Господе, а еще не знаем, что говорить-то, как говорить-то. Не умолкайте пред лицом Его, стражи-молитвенники, стражи-постящиеся, стражи-разумеющие голос Божий и знающие конкретную ситуацию, конкретную реальность, в которой мы находимся. Бог все скажет, Бог на все даст силы. Мы должны быть только готовы к этому. И Господь, смотрите, как говорит, и церквам говорит, если мы не утратили слух к Богу, язык Его понимает, то Господь обращается к нашему сердцу и говорит нам, что слышали на ухо в тайных, доверительных отношениях, что сочетается с Духом Священного Писания, с пророчествами, с предупреждениями, с воспитательной стороной, с благовестием, с обличением, если мы слышали на ухо. Нам Господь сказал на доверительных, на добрых, на любезных отношениях с рабами своими, то говорите на кровь, возвещайте на кровь. Но не что попало, не то, что говорят сейчас по радио, не то, что говорят сейчас по телевидению, не все эти новые философские веяния, новые богословские направления, они заводят нас часто в тупик, потому что не идем как следует за Господом. Как нужно отрешиться от всего, что имеем. Как нужно отрешиться от семьи. Как нужно взять крест свой, и это будет твое откровение. И следовать за Господом, иначе не может быть моим учеником. Вот где оно практически заменю, практической отдачи себя на путь Божий, следование за Господом, мы получаем из Его уст, в доверительных общениях с Богом мы получаем откровение. И тогда, имея эти откровения, мы говорим к народу и предостерегаем, а Дух Святой, действуя, спасает души наши. Господь хочет здесь действовать, Господь хочет говорить, дайте Ему Слово, дайте Ему Слово в вашем сердце, в ваших церквах и везде, где Он хочет спасать погибающих. Везде, где Он хочет укреплять народ свой, мы как-то все бывает без Него обходимся. И так уж все знаем, теоретически-то все ясно. Стихов-то много знаем, песен много поем. И когда-то такие вот, не пободрствовавшие, придут, будут стучать. Они шли широким путем, кажется, ну совсем мало отличается. Но отличается своим финалом трагическим или победным. Если мы не слушались Господа заповеди Его, мы гибнем. А от того, что мы станем стучать очень крепко, вот сейчас надо стучать, пока есть время, а мы будем стучать, и что мы Ему скажем? Что мы скажем, когда Он скажет, отойдите меня, от меня, проклятый? Как, Господи, мы перед Тобой ели? Мы ели. Друзья мои, сколько духовного хлебушка здесь съедено в церквах. Каждый день ходим в собрания, проповедуемся, а оно у нас не переваривается духовно. А слышим много, поели хлебушка много, но я, говорит, никогда не знал вас. Мы никогда не были в доверительных отношениях. Я никуда вас не мог дослаться. Вы никогда не могли услышать на ухо, что я вам говорю. И что церквам Господь говорит, имеющий ухо, слышит, да слышит, что Дух говорит церквам. Друзья мои, какая ответственность и какая любовь, что Бог снова и снова напоминает. Хотя сегодняшнее состояние христианства такое, что мы так богаты, так ни в чем не имеем нужды и так слепы, что срамоты своей уже не понимаем. Мы за срамотой гоняемся. Мы жаждем ее. И мы не видим. Бедные ладики она не видит. А Бог-то за дверями. Какие уж тут отношения доверительные. Что уж мы там услышим из-за той глухой двери, чтобы нас просто не беспокоили, не стучали напрасно. Потом мы будем стучать. И Господь скажет, никогда не знал вас. У меня никогда не было с вами горячих, теплых отношений. Никуда нельзя было послать. Ни к чему нельзя было призвать. Проповедовали, говорили. Какое серьезное предупреждение, друзья мои. Вот я вам прочитаю то, что делается сейчас и в стране, и в мире после 11 сентября. Сейчас уже, наверное, год у нас прошел и больше, когда юбилей праздновали. И вот интересные наблюдения. Философ один, драматург, ставит спектакль, может быть, здесь его в Америке тоже покажут, спектакль по поводу 11 сентября. А что он пишет в газете? Этот драматург и этот сценарист, который сам участвует в постановке, в подготовке такого спектакля. Смотрите, он пишет в газете: «Мы платим за нарушение заповедей». Он себя считает, по-видимому, христианином. В ответ на того, на то, как готовить этот спектакль и как рассматривать 11 сентября, он говорит такие слова. «Нам казалось, — сказал Станиславович Эдвард, — что самый страшный век, 20-й, уже ушел, и человечеству за весь этот ужас, им же и сотворенный, ничего не будет». То есть 20 век. Когда у нас самые серьезные академии были, безбожные, марксистские, причем марксистское взято лишь в том смысле, или коммунистическое, от слова «комьюнити», «общее», «общественное» и так далее. Вот такие комьюнити, вот они были в первоапостольские времена, когда все собирались, всех было все общее. Никто ничего не называл своим. Но это была работа Святого Духа. Эта благодать изменила наше сердце возрожденное. Это мы добровольно отдавали и в объятия принимали всякого грешника, когда он покаялся, и совершалось дело чудес Господних. Это не относится к учению Христову, чтобы мы так всегда делили все поровну. Но это в особых ситуациях бывает такой подъем духа. И тут объединение было. Не имущество, друзья дорогие, и было у них одно сердце и одна душа, и они были одни в одной любви и одним духом напитаны. Вот эта божественная община, все было общее, и никто ни в чем не имел нужды, но это при повороте нашего сердца, при возрождении. Здесь же хотели быть похожими на христианские первоапостольские общины для того, чтобы привлечь вот в это пекло. И так отнимали, что раскулачивали даже тех, кто единственный кулак и клал под голову. Вот его и называли кулаком. Он спал так. Вот. А ничего больше не было. Но миллионы погибли от этого разгула. И вот этот 20 век, и кто-то теперь, те же, которые сами нам и преподавали, которые это распространяли, теперь говорят, думают, что нам за этот-то век ничего и не будет. Миллионы, миллионы погублены. Миллионы лишились спасения. И церковь даже вступилась в то, чтобы содействовать, официально сопутствовать вот этой всей, так сказать, пагубной миссии. Целый век, это имеется в виду, который прошел, вот, целый век люди строили Вавилонскую башню. Башню технократии. Разница между высотой этой башни и высотой духовного мира человека, который привык к террору, привык к деспотии, привык к насилию, безбожью, огромна. 11 сентября 2001 года результат этой разницы. Дай Бог последний. Но для этого нужно сделать выводы. И так далее. Мы перешли в третье тысячелетие от Рождества Христова с его заповедями, считая, что можем не исполнять их. Нет ни одной заповеди, которую не нарушили бы страны в конце 20 века. Ни одной. И мы хотим, чтобы ужасное с нами не происходило. Почему я говорю, что эти люди обреченные? Но это мир. Но церковь так рассуждает. Церковь так рассуждает. Когда тут написано: и мы хотим, чтобы ужасное с нами не происходило. Мы несем ответственность за нарушение заповеди. Теперь я хочу немножко сути коснуться. Друзья, литература, искусство, телевидение, пресса, все пронизано сегодня бесовским духом не от коммунизма только, а от дьявола. Надо это не забывать, он князь мира сего, Господь сказал. Он искушение свои предлагал Христу, но Бог отверг его. Часто многие из нас приняли и тихонько следуют этому. И что я вам скажу? Он говорит, любой спектакль, любая культура которое рождается, и телевидение, вот сейчас в первую очередь, если там нет насилия, если там нет измены, нет извращений, если нет трупов, то это пресно, это неинтересно. Никто это читать не будет, спектакли смотреть не будет. Так на кого они рассчитаны? Чтобы обязательно с насилием стать это для нас привлекательным. Конкретнее он говорит вот что. Тоже как обреченный почти на смерть. Говорит, какие вещи. Это мы, мол, говорим о спектакле. Ужасный с нами будет повторяться. Что же касается постановки, 11 сентября постановки, я говорю, может быть, и сюда дойдет. Что же касается постановки, то дьявольская постановка всегда шикарна. Вот обратите внимание, что происходит. Вы видите, человек умом сознает. Он здесь дальше вот говорит, что книга эта, Библия, она не ошибается. Она полна доверия. Так эта же книга предупреждает, что вы беззаконники, которые идете вслед сатаны и размалевываете беззаконную красоту, чтобы туда как мухи на мед шли, а попадались на липучку, попадались на яд, на мухомор, на что угодно. И вот гибнет народ. Миллионы и миллиарды гибнут. Кучками спасаются, и то сатана даже избранных искушает. Даже избранных искушает. И что мы знаем? Писание об этом говорит точно так же. И очень серьезно. Смотрите, мы все можем стать сумасшедшими, если мы не будем покоряться истине. И как они не заботились иметь Бога в разуме, предал их Бог превратному уму. Извратилась всякая плоть. И римлянам здесь читаем в первой главе такие предупреждения. То же самое, говорящее о том, что мы почти все знаем. О судах Божьих знаем, о каре знаем. Пастыри иногда задыхаются уже, предупреждают, а их никто не слышит. Кто же будет отвечать за свои грехи? Сами те, кто не хотят слушать. А если пастор не предупреждает, первого его призовет к ответу Господь. И вот смотрите, прочитайте, если и дома, римлянам послание, и мы увидим. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. 32 стих говорит 1 главы римлянам. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти, однако не только их делают, но и делающих одобряют. Вот видите, какое слово у них. Вот видите, что они распространяют, за что они стоят. И когда мы уже знаем, что люди знают, что каждый спектакль насыщен сатаной до предела. А нам, как в том Содоме, пошла, и Бог говорит, вспоминайте жену Лотову. Вот мы включим иногда бесовские картинки, которые облучают нашу душу до смерти. Столько рентген пагубных, что мы даже не сознаем, что нами происходит, особенно дети наши, особенно в смешанных семьях, где не просто вытащишь этого дьявола и предашь его. И вот когда мы смотрим, как она оглянулась на Содом, там прежние грехи, прежняя свобода, делаю, что хочу. Там демократия, потому что то, что народ потребовал. А демократии иногда говорят, глаз народа, глаз Божий. Vox populi, vox Dei по латине. А глаз Божий, это какой же глаз Божий у Содома? Это во что же мы все превратили? Это его-то и будем слушать. И вот уходила уже пошла, и ее торопили, и что сказали? Не оглядывайся на этот Содом, не оглядывайся на этот мир, как тяжело не оглянуться. Иногда уходит человек, пришли братья, ага, вдруг быстренько, там всякие скабрёзные картинки, порнографию, хочется выключить, и все идет, смотрит, досмотреть, зачем же кончится. Может, самое мерзкое еще впереди. Как тяжело не оглянуться, как тяжело не оглянуться. Но если мы в славе Божьей, если мы в откровении Господних, если Дух Божий в нас, легко, и кто предлагал бы целые богатства невероятные, за нашу любовь к Богу, он будет отвергнут с презрением. Если мы это почувствуем, что есть в нас эта победа, радуется сердце Господа, душа эта спасается, пастырь доволен. И все идет своим чередом по заповедям Господним, как и подобает быть порядку при содействии Духа Святого в Церкви Божьей. Друзья дорогие, вспомните, сильные взыскания Господь накладывал в Ветхом Завете. Всего при двух свидетелях, чтобы удостоверить. Богу-то и не нужны свидетели, но для судопроизводства ветхозаветного. Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях наказывается смертью, и написано «без милосердия наказывается смертью», то сколь тягчайшему, думаете, повинен будет тот, кто не почитает за святыню кровь завета и духа благодати оскорбляет. Так меньше ли нам будет? Бог возвеличил заповедь, вознёс ее выше, эту заповедь, но дает и силы для ее свершения, послал и Духа Святого, пострадал за нас, омыл своей пречистой кровью, что же мы творим иногда. И мы живем в этом мире, кажется, нельзя нас не соприкоснуться, и нас тоже бывает, если бы чуть не за шиворот тащили бы ангелы, и все равно голова туда, все равно голова туда, где они знают, что гибнут за эти беззакония, что их культура сведена вся к тому, чтобы только сатана покорил наши души, завлек наши души и нам погибнуть навеки. И все равно бывает нас ничем не повернуть к лицу Божьему. И прочту еще одно место из 20 главы Деяния апостольских. Почему хочется об этом напомнить? Апостол Павел – это муж, хорошо исполнявший Ветхий Завет, знал, как Бог взыскивает, и с Богом встретился во Христе Иисусе, который знал, как и в Новом Завете с него взыщется. И вот в 20 главе он собрал пресвитеров сказать им заветные слова. И тут говорит так, 20 глава, 26 стих. «Посему свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови всех». А почему? Потому что тот, кто гибнет, а Павел не делал, что нужно, кровь взыщется с него. Вот дорогой пастырь, вот дорогой благовестник, вот дорогой проповедник, и те, кто слушает, да не покоряются, вот о чем идет речь. О смерти я взыскаю за эту смерть. Не за маленький какой-то грех, а за убийство, потому что мы содействовали гибели человека. И вот здесь апостол Павел, вспоминая пророчество эти, говорит, что не меньше взыщется с нас в Новом Завете, поэтому он и говорит, о чем он избавился, почему он чист. «Посему свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови всех, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божью». Была ли воля Божья в том, чтобы законодательство, под которым мы многие тогда находились, оно соперничает с Богом, оно вывело Христа через грехи, через наше стремление жить так. Это законодательство кровавое, и мы покорялись ему, отринув Бога как главу церкви. У нас были другие порядки, другой дух в нас был, другая измена была. А сколько людей, миллионов погибли? Ведь ни одна баптистская церковь так себя иногда вела. А православные, а католики, а лютеране. Вот, друзья, какой век мы пережили. Подведет ли Бог ему итог? Ох, как подведет! Он посчитает все души погибшие. Он посчитает все, что мы делали и чего не должны были делать. И сегодня еще звучит это слово, и есть возможность сказать: «Господи, прости меня, и на мне кровь, наверное. Прости меня, и я не все сказал. Прости, Господи, мне говорили, да я не слушаю, я все равно стою на других позициях. Всякая дьявольская постановка, дьявольские телевидения, дьявольское увлечение всегда шикарно, и поэтому мы понимаем, что Господь наказывает нас смертью. Мы знаем, что делающие такие дела достойны смерти, но не только делают их, но и делающих одобряют. Вот они, пастыри беззакония. Сохрани нас, Господь, от этого. Бог нам сегодня еще предлагает спасение. Один шаг, смелый шаг с покаянием к Богу, и Господь снимет с нас наши беззакония, если мы каемся, и мы опять в Царстве Божьем, на крепких основаниях, построил на крови Христа на век надежду я свою, других имен не признаю, лишь верю в имени Христа. А не вот здесь без дьявола постно будет, без дьявола нечего смотреть, так куда мы пойдем, друзья мои, кому мы служить этим будем. Однажды произвели, сейчас это очень модно, в Москве произвели опрос, ходили с микрофоном, подходили к девочкам, к мальчикам, но больше к девочкам. Скажите, пожалуйста, мы на секунду вас задержим, вы спешите, может быть, но для нас это очень важно. Если вам предложили в дружбу ангел и дьявол, что бы вы выбрали? Ну, ангел это хорошо, но это пресно, но это постно, это неинтересно. А вот с дьяволом, да, с дьяволом, большинство выбрали дьявола. Что мы ждем, дорогая молодежь? Что мы ждем, дорогие друзья, если нас тянет туда? А если мы с Богом, то ждем Царствия Небесного, ждем Господа, жениха нашего. Он здесь даст нам торжествовать победу, несмотря на то, чтобы там не бесновался дьявол. Написано, покоритесь Богу, а не кому-нибудь. Покоритесь Богу, противостаньте дьяволу и убежит от вас. Посмотрим на его спину, гнусную. Лишь бы только мы торжествовали в Боге и делали угодные в очах Божьих. Какой контингент здесь, там, вот мы в Америке посмотрели. Когда Господь призывает своих, пошлет благословение, говорит, один прогонит тысячу, и десять прогонит десять тысяч. Посчитайте, если мы в Боге в силе, какая армия здесь сидит. Облеченные силой свыше мы можем совершать великие дела во спасении погибающего мира и в укреплении себя. Это всем нам пример того, что Бог хочет с нами сделать и в каком состоянии действительно мы находимся. Хотимся от этого беззакония, взыщем Господа, и да благословит Он нас, чтобы и с пастырей, и с нас самих не взыскать смерть погибших людей, которых мы растили или сами гибнем. Я чисто открою всех, потому что одних не упускал возвещать всю волю Божью. Она ведет к спасению. Все без изъятия слова, все нужно вложить в свои сердца, и пастырю позаботиться о том, чтобы сберечь каждую овечку. Бог по своему примеру что показал? 99, если они в благополучии, потерпят, подождут. Одна заблудилась. У нас сегодня, если одна-две часто бывает, есть нормальные, а 99 гуляют на чужих дорогах, пасутся на чужих пажитях. Сатана их там пасет привлекательными, шикарными соблазнами. Да сохранит нас от этого Господь. Он так близко, что мы можем даже эту проповедь не договорить, и Он придет. Вдруг сказано во мгновение ока. И что мы будем делать? Что мы Ему скажем? Тарабанить, стучать, рваться, отвори. Что Он нам скажет? Друзья мои, счастливый день. Снова слышим Слово Господне, снова зовет, и еще одна возможность приблизиться к Богу. Он сам тянет нам свои руки, Он стучит в наше сердце. Если отзовемся, мы сразу переходим на безопасную зону, где огонь нас уже не возьмет, потому что он прошелся по жертве всесожжения. Господи, знаете, когда пожар горит, стараются пораньше выжечь какую-то зону, и где огонь прошел, там уже второй раз он гореть не будет, там есть нечего огню. И тогда сбегаются туда и спасаются. Пошел огонь, но тут все чисто. Жертва Христа, жертва всесожжения. На нем выместил Бог Всевышний, Судья Праведный, за все наши беззакония. Войдем в него, приблизимся. Там огонь уже прошел, там безопасно. Но пусть он возьмет нас в свои объятия, и мы будем спасены. Да прославится имя Господне, великого нашего Бога и Спасителя, чтобы ни на ком и капли крови не было. Пусть Господь омоет нас еще и еще, и мы прославим Его во веки веков, и здесь, и здесь, и в день вечный. Друзья, помолимся Господу, склонимся, поблагодарим Его за все милости Его. Аминь. Писания и несколько минут уделю по поводу того, что прочитали. Деяния апостола, 15 глава, 36 стих. По некоторому времени Павел сказал Варнаве: «Пойдем опять посетим братьев наших по всем городам, в которых мы проповедовали Слово Господне, как они живут». Братья и сестры, мне кажется, я каждый год вам это место Писания читаю. Зачем я прочитал? Еще в глубокой древности мы видим, что всегда верующих интересовал вопрос, как живут братья. Поэтому я сейчас немножечко расскажу, как живут братья, На вашей родине, откуда вы приехали, как живет наше братство? Друзья, короткая мысль. Это какое главное направление сейчас служения Совета Церквей? Примерно 14 лет назад, однажды на совещании Совета Церквей, братья проявили инициативу такую. Составили список всех народов, которые живут на территории бывшего Советского Союза. Список получился очень большой, даже не ожидали. Там были и эвенки, и якуты, и улючи, и национальности, которых мы даже раньше никогда не знали. Но вот представьте себе, только в Дагестане, это на Кавказе, проживает 40 национальностей, которые имеют свой собственный язык. Это только Дагестан, это небольшая территория. А если взять северные народы нашей страны, или, скажем, там Дальний Восток, или Среднюю Азию, то этих народов очень много. Друзья, в книге Откровения написано: «Ты искупил нас Богу из всякого народа, и колена, и языка, и племени». Это значит, в Церкви Христовой будут представители из всякого народа. Скажите, а кто несет ответственность за спасение тех народов, которые живут на территории, ну я так буду говорить, Советского Союза бывшего? Американцы несут ответственность, или, скажем, немцы, или мы? Конечно, друзья, так вот рассуждали на совещании Совета Церквей, что мы те, которые в первую очередь за них отвечаем. И решили за все эти народы молиться, чтобы Господь устроил дело свое, чтобы нам этим всем народам проповедовать. И чтобы мы имели Евангелие на их языках. Друзья, с тех пор прошло 14 лет. Я скажу, конечно, за эти 14 лет Бог совершал большие чудеса. Мы имели и уже имеем Евангелие на разных-разных языках. На народов Дагестана, Кабардино-Балкары, вот абхазцы, эвенки, якуты, ну и узбеки и так дальше. Друзья, Евангелие переводится, и благовестники пошли по всему миру, проповедуя Евангелие Царствия Божия. И вы знаете, друзья, сейчас, вот за эти 14 лет, сколько душ обратились к Иисусу Христу? И якутов, и эвенков, и немцев, и чукчи у нас члены церкви, и узбеки, и татары, и дагестанцы, и азербайджанцы. Друзья, ну вот я только немножечко могу сказать, вот если брать мусульманские народы, вот то, что там, где ко мне поближе, какой информации я располагаю, друзья, в Азербайджане сейчас, в Азербайджане, около 70 человек, члены церкви азербайджанцы. 15 лет назад, кажется, было всего 2 человека. Это я имею в виду только вот в церквях нашего братства. Вот так же точно и узбеки, и казахи. Я знаю многие церкви, где очень много верующих казахов. Одного брата казаха рукоположили на служение благовестника. Сначала он был руководителем молодежи. В недавнем он вот верил в Аллаха и Магомета, потом он уже был христианин, стал руководителем молодежи, потом он уже благовестник. Братья и сестры, эти чудеса совершал Бог. Сотни семей изъявили желание, чтобы переселиться в места, где не было никого верующих. Я знаю многих, которые оставили теплые, уютные квартиры и поехали туда, где очень холодно. Вот так вот письма некоторые читал, друзья, фотографии смотрел своих знакомых. А так стоит муж и жена, у них на руках ребенок маленький, который водился там вот за полярным кругом. И снег, и мороз, и короткое лето, и очень длинная зима. И там нету крана, вот с горячей водой повернул ручечку, смотришь, а горячей воды, да и крана даже нет. Это у нас так вот и горячее, и холодное, хочешь любую, делай, все-все. А там вот приходится пилой лед пилить, чтобы заносить в комнату, чтобы этот лед таял, и чтобы получалась вода и прочее. Братья и сестры, и конечно, Господь вдохновлял, Господь благодать давал, и совершалось служение. Иногда так вот мы читаем вестники истины, ну, короткая хроника каких-то событий в смысле евангелизации. Я скажу, друзья, а что за этим стоит? Что за этим стоит? Вот я недавно с одним братом разговаривал, который служение вот там на севере совершал и совершает. Вот, ну, некоторые я примеры просто хочу привести. Вот зимой там средство передвижения, есть такое, называется буран. Это как бы мотоцикл на лыжах, гусеница и лыжи. И так вот передвигаются на большие расстояния. Я спрашиваю, ну на какие расстояния вы на этих буранах едете на благовестие? Он говорит, бывает трое суток в пути. Трое суток в пути. А мороз 40 градусов, 47 градусов. Прошлой зимой, друзья, морозы достигали минус 60, минус 61. И служение надо совершать. Вот брат рассказывает, говорит, ну как, чтобы не замерзнуть? Вот бураны, два или три бурана, сзади привязывают сани, в санях бензин, берут иногда 600, 1000 литров бензина с собой, вот на эти сани, там продукты. Одевают двойные валенки, одни валенки маленькие, другие валенки побольше. Между валенками спираль из проволоки специально делают, засыпают песком. И вот подключают электричество и едут, эта спираль нагревается, чтобы ноги не замерзли. По двое валенков, а между валенками спираль, чтобы ноги не замерзали. И вот так вот едут. Один замерзает, отправляется в сани, накрывается тулупами, второй садится за руль, второй едет, потом третий, а потом вот так вот по очереди и по очереди. И бывают случаи, друзья, у меня вот с собой есть письма некоторые, писали те, которые там трудились. То бывали случаи такие, когда на этих буранах при переправке через реку лед ломался и под воду бураны уходили. Но лед почему ломался? Кто-то скажет, так там же морозы большие. Друзья, бывает такое, что лед трескает, выступает вода, свежий ледок и получается толща воды. Средство передвижения попадает в воду и замокали. А морозы очень большие. И трудности, конечно, друзья, невероятные бывают. На севере страшно холодно, на юге очень жарко. Температура до 60 градусов на солнце и даже повыше. Если у нас на Кавказе прошедшим летом 64 градуса, были моменты 64 градуса вот на солнце температура была. А если в Туркмении или, скажем, юг Узбекистана? А, конечно, трудиться нужно, и труд совершался, друзья. И Господь, конечно, благословлял. И сопротивление, друзья, бывает. У нас иногда спрашивают, ну как, вот свобода ж там сейчас никто не препятствует. Друзья, препятствия бывают самые разные. Иногда и со стороны властей, а иногда и со стороны людей, таких вот разбойных. А иногда вот в совокупе они соединяются, чтобы организовывать препятствия в деле благовестия. Одного брата сильно избивали, то есть запрещали ему проповедовать, и потом вот так вот напали на него и сильно его избивали. А он сам чемпион страны по боксу. И вот несколько человек его били ногами. Он потом рассказывал, у него спрашивают братья, ну если бы ты сопротивляться начал, у тебя бы получилось? Он говорит, получилось бы, я бы их всех, их было 3 или 4 человека, я бы их всех уложил. Но я, говорит, молился, чтобы Бог мне дал силы, чтобы я не начал их бить. Но если чемпион страны по боксу, наверное, у него бы получилось сопротивляться. Он говорит, я молился, чтобы Бог дал силы, чтобы я их не побил. Сильно избили его, потом хотели дружбой перепилить. Пьяные они были, дружбой перепилить хотели, но дружба не завелась. Потом хотели взорвать дом, сказали, все равно ты отсюда уедешь. Он сказал, я отсюда не уеду, меня здесь Бог послал сюда. Хотели взорвать дом, но при изготовлении взрывчатки взорвалась взрывчатка, и вот одному кисть руки оторвало. И так вот они успокоились, перестали это зло учинять. Друзья, конечно, Бог заступался. Были другие случаи, вот скажем, в Молдове. В одном селе благовестие было, поставили палатку, Приехали братья и сестры, и молодые, и пожилые. Ну так вот, церковь не очень далеко была, может быть, 30 километров. Вот, приезжали на благовестие. Вы знаете, друзья, православный священник организовал сопротивление, и народ с палками и с железной арматурой напали на благовестников и избивали. Милиция не вмешивалась, наблюдали вот это все как-то равнодушно. Ну, то есть чужими руками сопротивление лишь бы было организовано. Друзья, некоторых побили так, что даже теряли сознание вот при вот этих избиениях. Друзья, то есть всякие трудности бывают. И все-таки Господь давал и дает силы трудиться. И все новые люди соглашаются, чтобы идти на труд, проповедовать Евангелие. С одним братом по телефону разговаривал, вот он тоже был переселен на крайний север, хотя и молодой еще очень, вот, 3 детей у него. И вот в радиусе примерно 700 километров не было верующих, 700 километров. И нужно было проповедовать, и он, вот он рассказывает, 50 градусов мороз, мы с женой вот так вот выходим, берем книжечки, вот Евангелие, и идем по соседям. Идем по соседям. Они дети маленькие, соседку попросили, она с детьми сидит, а они по соседям, из дома в дом. Смотришь, один человек пришел, потом семья пришли, покаялись. И вот так вот потихонечку группа растет. Друзья, статистики за этот год я не могу вам сейчас предложить статистику. А вот за прошлый год скажу так, что 3600 человек приняли водное крещение. 3600 человек. Кажется, вот так вот интерес к Евангелию у людей ослабевает, где-то библиотеки позакрывались и прочее. А все равно Господь благодатью Своей работает над грешниками, через уста благовестников они слышат Евангелие. Так вот получают книжки, читают, и Дух Святой трудится. И 3000 человек приняли крещение в этом году. Друзья, мы много получили информации, слава Богу, но самое главное и то, что нам Господь сказал что-то. Вот всегда хочется, чтобы мы через все претерпения, скорбей не шатались в этом мире, чтобы твердо шли путями Божьими, зная, как должно поступать в Доме Божьем. И Господь нам здесь многое говорил, и через скорби, и через наказание на эту землю, которую посылает. Это лишь слабые намеки. А нам нужно помнить, что мы в череде ответственности за свои поступки стоим первыми. Время начаться суду с Дома Божьего. Если прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию? Дорогие друзья, будем помнить даже бедствия чужие. А у нас иногда бедствия похуже. Нас уже иногда убила наша жизнь нечестивая. И уж тут какие бедствия вокруг не делаются, но духовная смерть страшнее. Дай Бог нам воскресение жизни для тех, кто утратил. Я в заключение хочу, перед тем, как мы кратко помолимся, мы уже помолились, но еще сказать несколько слов. 22 глава Откровения, с 10 стиха. Смотрите, какой у нас простор и какая свобода. Мы предупреждены все Богом, но какая свобода и как сжато время. До предела сжато время. И сказал мне, с 10 стиха читаю, не запечатывай слово пророчества книги сей, ибо время близко. Не успеешь страницу захлопнуть, все, не запечатывай. Вот пусть оно звучит, вот пусть оно зовет, пусть оно обличает, пусть оно призывает к Богу. Пока эта книга есть, у нас есть надежда, закроет Господь, и никто не отворит. Стучи, не стучи, отойдите. А сегодня придите. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, я успокою вас. Итак, Не запечатывай, ибо время близко. И какая свобода, неправедный пусть еще делает неправду, но дни сочтены. Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, но праведный дотворит правду еще, и святый доосвящается еще. Все гряду скорой возмездие мое со мной, чтобы воздать каждому по делам его. Вот где итог будет, дорогие друзья. Но нас зовет Господь на пути правды, святости и вечной жизни. Это Он сделал выбор для нас и заплатил долги наши. Все гряду скоро, и возмездие мое со мной, чтобы воздать каждому по делам его. Я есть Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний. Блаженны те, которые соблюдают заповеди его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами. А вне псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякий, кажется, мы всего этого и не делаем, и всякий, любящий и делающий неправду. Друзья мои, вот здесь сказано, что некоторые грешат, некоторые с ними приветствуются. Некоторые идут путям беззакония, но нам он лучший друг. Всякий, делающий и любящий неправду, терпящий ее, да сохранит нас от этого Господь. Он близко, объятия его открыты в любви, он ждет каждого из нас. Не пропустите эти счастливые мгновения. У нас свобода, у нас жизнь. Распорядимся ей так, как Господь нам назначил, чтобы нам наследовать жизнь вечную. Слава нашему Господу за все, что здесь мы имели. Помолимся в заключении и поблагодарим Бога.